Вот ручка двери медленно поворачивается, и Равинель облегченно вздыхает. Он ждал этой минуты всю жизнь. Пора снова стать тенью. Быть человеком слишком трудно. Больше ему ничего не надо. Мирея его уже не интересует. Он кладет дуло револьвера в рот и сжимает его губами, чтобы испить смерть, как любовное зелье. Забыться. Он силой нажимает на спусковой крючок. Эпилог. «Д'Антиба далеко?» — спрашивает пассажирка. «5 минут», — отвечает контролер. Скорый, длинный ряд дрожащих освещенных вагонов тянулся по насыпи, и за стеклом, исполосованным струйками дождя, виднелись блуждающие огоньки. Было уже непонятно, где море, справа или слева, и куда направляется поезд, в Италию или в Марсель. Жестокий ливень хлестал по окнам. «Град!» — проворчал кто-то. «Жаль мне туристов, которые приезжают в этом году на побережье». А вдруг в этом замечании таится какой-то особый смысл? Пассажирка, приоткрыв глаза, увидела мужчину напротив. Он смотрел на нее. Она еще глубже засунула руки в карманы пальто. Но как унять их дрожь? Наверное, даже со стороны заметно, что ее лихорадит. Что она очень, очень больна. Так она и знала, что обязательно захворает, что у нее не хватит сил продержаться до конца. Когда сел этот мужчина? Уже давно. После Лиона или Дижона. А может быть, едет от самого Парижа? Теперь не припомнишь, как трудно собраться с мыслями. Но ясно одно, достаточно задуматься хоть на секунду, и сразу поймешь, что если женщина кашляет, дрожит в ознобе, значит, она простудилась. А если она простудилась, значит, она вся промокла. А дальше уже нетрудно додуматься и до всего остального. И даже понять, что она провела целую ночь в брезентовом свертке. Эх, не кстати она заболела. Досадно, ни к чему. А может, это болезнь? И опасная? Сразу видно, что непростой насморк. Она закашлялась. Спину ломила. Она вспомнила свою старую подругу. Та простудилась после танцев и заболела туберкулезом. Все говорили: «Бедняжка, какой крест для мужа! Невесело иметь жену, прикованную к постели». Поезд загремел на стыках. Мужчина встал, подмигнул. Он и в самом деле подмигнул. Или ему просто пылинка в глаз попала? «Антип!» — пробормотал он. Вагон заскользил вдоль платформы, покрытый красноватым цементом. Оставаться в поезде и ждать? Невесело иметь жену, прикованную к постели. Фраза все всплывала в памяти и стала, наконец, неотвязной. Кто это ее повторяет? Тихим, еле слышным, опасливым шепотом. Пассажирка схватила чемодан и, покачнувшись, уцепилась за сетку. Лучше уж выйти из вагона, сделать последние усилия, побороть головокружение. Ах, спать, спать. Холодный дождь, нескончаемый тротуар из красного цемента. Сколько еще надо идти, чтобы добраться, наконец, до того неподвижного силуэта, ее силуэта, а та даже рук к ней не протянет. Мужчина исчез. На всем свете уже никого, кроме двух женщин, дороги цвета запекшейся крови и мокрых от дождя рельсов. Еще 10 шагов. «Мирей, да ты больна, ты плачешь?» «Люсьен сильная. На нее можно опереться, положиться. Она знает, куда надо идти и что делать. Да, Мирей плачет. Усталость, тревога. Из-за ветра она плохо слышит, что говорит ей Люсьен. «Ты слышишь?» — спрашивает Мирей. «Он идет за нами». Она будто теряет чувство реальности, но прекрасно осознает, что нервная рука прощупывает ей пульс, поддерживает ее, не дает упасть. «Помогите мне, дверца!» — это сказала Люсьен. Дальше разверзлась черная дыра. Но все же Мирей понимает, что они едут в такси. Потом поднимаются на лифте, ветер относит в сторону слова Люсьен. «Ах, Люсьен!» не понимает, что все пропало. Надо ей объяснить, надо. Успокойся, Мирей. Мирей замирает. Только чувствует, что должна говорить, должна объяснить, ведь это так важно. Тот в вагоне. Ложись, дорогая. Никто за тобой не следил, уверяю тебя. Никому до тебя нет дела. Ветер немного стих. Впрочем, какой же ветер в тихой, освещенной ночником комнате? Люсьен готовит шприц. Нет, только не шприц, только не укол. Мирей приняла уже столько лекарств. Люсьен откидывает простыни. Игла пронзает кожу, щиплет. Простыни снова на месте. Они пахнут свежестью. И Мирей вспоминает ванну, куда ей пришлось окунуться в первый раз, когда Фернан думал, что она уснула. И потом, во второй раз, когда Фернан думал, что она утонула, давно утонула. Ей вдруг вспомнилось все до мельчайших подробностей. Она тогда вся напряглась, как струна. Боялась, боялась, что он заметит в ней признаки жизни. Но Люсьен приготовила брезент. Фернан увидел лишь тело, с которого стекала вода, и которое надо было поскорее завернуть. Самое ужасное началось чуть позже. Холод, судороги и ручей возле прачечной. Сердце заходится, вода заливает в ноздри. А едва Фернан отошел, надо было исполнять предписание Люсьен, тотчас же не откладывая. Мирей клянется себе, что будет во всем слушаться Люсьен. Она уже испытывает блаженное чувство безопасности. Ей кажется, что лоб у нее горит меньше. Да, надо было во всем слушаться Люсьен. Люсьен-то всегда знает, что нужно делать. Не она ли так точно предусмотрела все реакции Фернана? Он не смог задержаться в ванной комнате. Он не смог разглядывать умершую жену. Не смог докопаться до сути, как не ломал себе голову. Люсьен следила за всем и в любую минуту готова была вмешаться, не полагаясь на судьбу. Даже если бы Фернан раскрыл их замысел, чем они рисковали? Убивал-то он. Люсьена сейчас за всем следит. Она склоняется над кроватью. Мирей закрывает глаза. Эй, хорошо. Прости, Люсьен, что я тебя ослушалась. Прости, Люсьен, что я навестила брата без твоего разрешения, рискуя все провалить. Прости, что я порой сомневалась в тебе. Ты крепкая, Люсьен.